Глава 12. Где это мы? Первый отреагировала на изменения окружающего мира Аврора 7. У меня лично тоже возник этот вопрос, но задать его вслух желания не было, просто в силу полного охреневания от произошедших перемен. Столик, за которым мы сидели, сохранился, как и участок местности под ним и под стульями. А вот все остальное, будто нас телепортировали в другой мир. А вот вокруг... Вокруг местность больше напоминала таковую в средней полосы Россия, но никак не Япония, где мы как раз и находились до этого. Почему сравниваю с родиной, если подобные пейзажи есть где угодно? Так что хорошо знаю, о том и пою. Как там оно во всякой Франции, нам не особо. Так что вот. Но не это заставляло таращиться на окружающий пейзаж, а потому что вокруг бродило множество монстров разных форм и размеров. Почему решил, что это монстры? А как их еще называть, если отродясь ничего такого безобразного в жизни до этого не видел? Да еще и передвигаются на четырех лапах и имеют хвост. Пожалуй, еще угадывалось наличие глаз. Остальное, да шут его знает, что там такое, но все в наростах. Почему не назвал это телом? Так похоже, оно там имеет еще и шарниры. И это одна часть или составная из нескольких, так сразу и не скажешь. И тут окружающий нас мир обратил на нас внимание. Ну, обратил и обратил. Нам-то какое до этого дело, учитывая, что у нас за компания? Просто на глазах творилось нечто необычное, да и вообще стало интересно. Что бы это значило? Самый крупный монстр закричал или зарычал. Короче, звук соответствовал последнему, но явно с чем-то силовым, раз вокруг его пасти возникло марево, словно он выдыхал чем-то офигительно горячим. Я почти сразу успел уйти в ускорение, даже не поняв, когда и как. Вокруг меня заиграло такое же марево, но удивило не это, а то, что Авроры и Кими стали зажимать уши. Но все так медленно. Что за нафиг? Если это действительно ультразвук или его инфраверсия, то как он на них воздействует? Ведь защита элементарна, и почему они настолько замедлены? В смысле, так и не перешли на ускорение? Но тут началось совсем странное. Трое монстров поменьше выстрелили, или что там? Прямо из глаз, если правильно понимаю, потоком плазмы. Суперогнеметы прямо. И опять мои спутницы на это не отреагировали. Да что за хрень? Авроры, попав под поток, стали выгорать. Ведь одна из их сил — хлад. И они за нефиг нафиг могли нейтрализовать угрозу. А вот мех Кими показал себя с лучшей стороны. В смысле, выдержал удар. Но часть плазмы коснулась ее прекрасного лица. И ее левая сторона стала обугливаться. Да что происходит? Почему мастер ее уровня никак на это не среагировал и ведет себя будто обычный человек? Словно они в раз лишились способностей. Лишились? Стоп, а почему я тогда нет? А если их прикрыть собой? Пусть и на мне нет такого моднячего костюмчика, как на моей знакомой. И действительно смог остановить губительный поток. Правда, вокруг меня вспыхнуло что-то, что обычно описывается в фантастических книгах, как силовое поле. Я-то никаких усилий к своей защите не прилагал. Да почему-то активировать энергощит не получилось. Как будто тоже остался без сил. Мы что, больше не волшебники? Да как так-то? Но почему вокруг меня защита? А если... Точно! Сияние, оно все еще действует так, как мне и описывали. Словно улучшенная версия костюмчика Кими. Аврорам уже, похоже, не помочь. Да что происходит? Точно, в костюме Кими надо активировать шлем, пока и ее на тот свет не отправили. Так-то незащищенную голову сжечь тоже несложно. И тогда останусь один, незнамо где. Шлем встроенный и просто сейчас убран, а она сама его не раскроет, поскольку в отключке, если правильно понимаю, от болевого шока. Хуже всего, что не работает ничего исцелительства. Пусть я им был, не сказать, чтобы прямо очень крутым, но все же запустить регенерацию мог, а так даже не знаю. И тут замечаю, что все ближние монстры сорвались с места в нашу сторону. И что-то подсказывает мне, наступает совсем жопа. «Да достань ты уже меня!» — донесся окрик Евгении. «Ваше благородие, смотрите!» — воскликнул один из бойцов, тыкая забронированное стекло боевой машины, двигающейся сейчас по пересеченной местности. Хотя, если присмотреться, то можно разглядеть когда-то существовавшую здесь грунтовую дорогу. Но это так, скорее на уровне ощущений. Люди явно ушли отсюда очень давно. «Сам вижу, не слепой», — откликнулся явно командир этого отряда, находившегося сейчас в бронетранспортере. Слева где-то за лесом из земли ударил луч света, настолько мощный, что проломил низкие черные тучи. Да так, что в них стали появляться просветы, сквозь которые видно голубое небо, чего здесь не случалось уже более столетия. И темный сумрак разрезали лучи солнца, ворвавшиеся в разрывы этих странных туч. «Боже пресвяты!» — воскликнул другой боец и перекрестился. Его примеру последовали остальные и даже командир. «Всем машинам стоять! Круговую оборону занять!» — отдал он приказ по рации. Небольшая колонна из трех весьма странного вида броневиков, некой смеси БТР-80 и преснопамятного карателя для ФСБ из того мира. «Ваше благородие, неужто мы полезем в самое логово, к порталу?» Неуверенно задал вопрос какой-то солдат. «Полезем. Не имеем права не лезть. Гренадеры мы или погулять вышли? Тем более, сами видите, раз там божий воин, а мы видели отцветы его длани, то просто не имеем права пропустить стычку. Да, там логово анчуток, и среди нас нет одержимых. Иначе бы и не смогли так глубоко проникнуть в земли мрака. Но там идет сражение, и мы не имеем права пройти мимо и не оказать помощи. К слову, а когда еще может случиться такая оказия, и за даром появится возможность обрести ядро, а то и два? Мы все понимаем, что таких шансов может больше и не представиться. Сами слышали, небось, что бывает, когда схлестываются божьи воины и анчутки. Так что всем приготовиться, меняем маршрут». Отдал он приказ, а потом продублировал его по рации. Машины тронулись, поворачивая в сторону светившегося ранее столба света. Все сразу стали осматривать оружие, хотя что с ним могло произойти за несколько часов дороги внутри броневика, где его не может засорить ни болотная тина, ни дорожная грязь. Автомат Федорова под патрон калибра 12,7 на 70 был довольно капризной машинкой, хоть и убойной. В этом мире Калашникову не суждено было появиться, хотя в этой модели реализовали буллпап-версию для сохранения габарита карабина при увеличенной длине ствола. Вооружали ими только гренадеров. Да, никому не надо было объяснять важность таких действий. Бой с анчутками – дело не шуточное. И даже применение экстремально экспансивных вариантов стеклянных пуль, Унгерна, не особо помогало. Но все же они были значительно эффективнее в таких стычках по сравнению с классическими. Слишком твари были крупными, и стрелковое оружие против них оказывалось слабоватым. А вот скорострельные пушки, вроде тех, что установлены на броневик, это уже хоть что-то. Но если сосредоточить огонь нескольких бойцов на одной цели, эффекта добиться можно. Но не тогда, когда противников много, что сейчас и предстояло увидеть. Где же их может быть больше, как не в районе портала в их мир? За окошком тем временем проплывал обычный пейзаж редколесья. Бывшие поля еще не успели порасти лесом полностью, но то дело времени. Ведь когда-то здесь росли дремучие леса, которые было непросто раскорчевывать предкам. Вот и совершило колесо времени оборот, и вновь растительность захватывала свое. Хотя такими уж непроходимыми, как прежде, леса вряд ли станут. Анчуткам тоже бродить надо, а учитывая габариты некоторых из них, то они просто проломят среди деревьев себе широченные дороги и не заметят. Правда, людям от этого легче не будет, поскольку на технике к порталам подобраться станет практически невозможно. «Ваше благородие, неужели божий воин поделится с нами ядрами убитой им нечисти? Что-то среди попов, особо без серебряников, не попадается». Скептически высказался еще один из бойцов. «Ручаться не буду, но поговаривают они совсем из другого теста. Видишь ли, они не посредники, как служители церкви, а отмечены Творцом особой меткой, стигматом. Думаю, все вы про это слышали, но никогда не задумывались. Он не раздает их направо и налево. Божьи воины – редкость великая. Конечно, желающих любую родинку или язву от любой заразы выдать за такую отметку находится всегда выше крыши. Только вот сила им это не добавляет, а истинным его посланцам он отмеряет огромную мощь крушить порождение синего мрака. Так что советую подготовиться и не обосраться от того, что увидим впереди». Ответил командир весьма обстоятельно, прекрасно понимая, что сейчас лучше разъяснить, чем потом кричать и требовать от подчиненных собранности. Броневики тем временем не спеша пробирались к цели. Вдруг пейзаж резко переменился, Все деревья были срублены словно трава косой чудовищного великана. Среди завалов можно было различить трупы анчуток, и малых, и средних, и даже великие попадались. «Господи Иисусе!» Не выдержал один из бойцов и с этими словами перекрестился. Как всегда, последовала цепная реакция. Впервые на лицах бойцов проступил испуг. «Ну что, у кого еще есть вопросы, поделится Божий воин ядрами или нет?» Задал вопрос командир, чтобы разрядить обстановку. «Да их же тут...» Прокомментировал какой-то боец. «Вот именно. Даже при накате на цитадели столько не убивают. Теперь понимаете, что такое Божьи воины? И наше счастье, что мы сражения не видели. А то бы попали под горячую руку. И нам, да и одержимым, никакие навыки не помогли бы. Сами видите. А теперь всем покинуть машину!» Отдал он приказ. Заострять внимание, что всполохов портала нет, он не стал. Так-то никто не мог его закрыть, а вот этот конкретный божий воин, к которому они приближались, смог. «Как я выгляжу?» — спросила Кими слабым голосом. «Хорошо, что пламя сожгло нервные окончания на лице, а то бы мы с ней не разговаривали. Просто умерла бы от болевого шока, и я лишился даже невеликих своих целительских навыков. Но это в сравнении, а тут бы это было очень в тему, но нет». Однако встроенную в МД аптечку активировать смог, тупо приказав ей работать. Вообще не укладывается в голове такой подход. Но попробовал на ее костюме, и вот он теперь тоже работает, как надо. Только батарейки заряжать нечем. «Конечно же, хорошо». Максимально бодро ответил ей, чтобы успокоить, хотя сам ничего подобного не чувствовал. Оказаться в непонятном мире, потерять способности в раз, увидеть, как у тебя на глазах гибнут совсем еще юные авроры, не за грош, как была искалечена девушка, которой ты симпатизируешь, несмотря на все моменты, произошедшие за время нашего знакомства. Нет, блин, несмотря на все это, быть бодрым и веселым, пока еще, слава богу, не свихнувшимся маньяком. Но ради своих друзей я делал вид, что все хорошо. «Не ври, подхалим. По твоим глазам, наполненным болью, все видно. Мы не один год знакомы». Откликнулась Кими на мои слова. «Ну а что ты хочешь, чтобы он сказал тебе, что все, жопа и все очень и очень плохо, и только встроенная аптечка тебя поддерживает, а он утратил все навыки целительства?» Вспылила Женька. Мой меч сейчас была в человеческом обличье. «Нет, конечно же. Просто не нужно ни меня, ни себя обманывать. Да, я лишилась силы, и только костюм позволил мне уцелеть. На аврорах, кроме бронежилетов, ничего не было, и, как видим, они им не сильно помогли. Смерть всегда где-то рядом, просто все произошло так, как ты, наверное, никогда не ждал». Ответила Кими спокойно. Все равно, если мы смогли сюда попасть, то и вернуться должна быть возможность. Не знаю уж, сколько мы этих монстров перебили с Женькой, но во всяком случае больше непосредственной опасности не наблюдаю. Даже скажу, божественные вздохи свои силы и свойства сохранили, что тоже кажется странным, учитывая утрату нами своих сил. Прокомментировал я ее слова. «Кажется, к нам кто-то направляется в гости», неожиданно заявила Евгения. «Опять!» Взорвался жаждой мести за девчонок, а не из-за своей первоначальной растерянности. «Нет, это какие-то странные броневики, вроде с людьми. Может, мне сгонять, разведать что-то как?» Предложила она, сообщив подробности. «И оставить меня без оружия среди вот всего этого?» Я реально испугался возможности ее отсутствия рядом. «Вань, не бухти. Я быстро, просто провентилирую что да как. Если что, там сразу и навтыкаю всем любопытным. Ну все, побежала». Проигнорировала она все мои страхи и прыгнула. А могла и вместе со мной, но оставила с Кими, чтобы ей не так тошно было, что, кстати, разумно. Пусть и у нас отремонтировать ей лицо дело весьма нетривиальное, но доступ к Дорогобудовым там есть. Главное вернуться. «Ваш Блак, к нам что-то летит!» — воскликнул оператор-наводчик. «Отставить огонь!» — была первая реакция его командира. Вовсе не потому, что он верил в розовых пони и мировую революцию, а просто потому, что выстрелы пушек привлекут внимание. И пусть вокруг, докуда хватает глаз, были одни трупы монстров, но это не значит, что они набегут другие. И тогда их разведмиссия будет провалена точно. Но не смогут они выдержать открытого плотного боя с анчутками. Но там смогут завалить одну, две и сразу убежать. Вся надежда на колеса. «Доложить по всей форме! Что значит что-то?» Разозлился он на такой доклад, потому что для всех целей, какие только можно встретить, были короткие кодовые обозначения. Ваше благородие, если смотреть через кристалл, то это словно сгусток энергии. Не анчуток, а божественный. Через простой же прицел эта барышня в платье. Выдал он совсем уж ахинею. Были бы в казарме, ты бы у меня узнал, как злоупотреблять. Но здесь я сам видел, что мог только переутомиться от длительного марша. Вот ты сам бы себя послушал. Завелся командир. Ваше благородие, да вы сами посмотрите, это действительно барышня, прихорошенькая. Вмешался в его речь другой солдат. «Да вы что тут с ума... посходили?» Таращился он сейчас сквозь боковое бронестекло, так что последнее слово растянул, явно демонстрируя степень своего офигевания увиденным. Там действительно стояла очень юная и красивая девушка, в красивом и крайне коротком, по его мнению, на самом деле просто чуть ниже колен, голубом тонюсеньком, почти прозрачном платье. Настолько же неуместно в таком месте, как схождение Христа Спасителя на сатанинской мессе. Сейчас все бойцы приникли к одному борту и тоже пытались поглотить глазами невиданное зрелище. А если точно, просто нереально большой бампер на столь хрупком теле. Можно было биться об заклад без шанса проиграть, что и в остальных двух машинах наблюдалась та же картина. «Господа, а никто из вас не соблаговолит выйти и поприветствовать даму? Или мне вас из этих железных сундучков вытрясти, словно спички из коробки?» Донеслось снаружи голосом столь приятным, мелодичным и обворожительным, что все разом стали креститься. Но не может у человеческой девушки все быть так вот сразу, и при этом такой живой. Лучше осенить себя крестным знаменем, авось пронесет и все привиделось. Однако не срослось. Первым отреагировал опять же командир и откинул боковой сходень. Остальные до сих пор не оторвались от двух таких заметных ее достопримечательностей. Понять мужиков можно, экспедиция долгая, тут людей-то не видели. А здесь только и сразу, тем более, что никакой видимой опасности, кроме возможности потерять сердце с первого взгляда и навсегда. «Барышня, как вы здесь оказались? Извините, не представился. Поручик Соболев, к вашим услугам». Обратился к ней командир колонны, прочистив первоначально горло, но из машины не вылезая. «На бога надейся, но сам не плашай». «Евгения, а вот на этот счет нам бы самим хотелось узнать. Мы просто тихо и мирно сидели в кафе. И тот раз... Но вы видите, что пришлось учинить. А что вас в столь негостеприимное место привело? И как отсюда выбраться? Да и вообще, что произошло?» Засыпала она его вопросами в ответ. «Знаете, вы спрашиваете столь неожиданные и общеизвестные вещи, что у меня закралось сомнение, что вы человек». Ответил он, насторожившись. «Так никогда им и не была. Я божественный вздох. Люди там лежат мертвые и раненые, кроме моего знакомого. А так, почему бы вам для разнообразия не ответить? Я ведь могу все это из вас выбить и силой. Но кому от этого станет легче?» Девушка намекнула на полезность для их здоровья сотрудничать с ней. «Вы так уверены, что нападение на нас хорошая идея?» Зло спросил поручик. «Ну, эти монстры тоже думали, наверное, что мы легкая добыча, что оказалось отчасти верным, но, как видите, наше воздействие на агрессивную фауну явно оказалось сильнее, чем можете оказать вы, если судить по имеющемуся у вас вооружению. Так что шансов у вас нет, будем говорить прямо. Поэтому захлопнул хавальник и отвечай на вопросы быстро и четко, пока я добрая и не перешла от угроз к исполнению. Там мой знакомый, и он ждет моего быстрого возвращения. Так что давай, удовлетворяй интеллектуальные потребности девушки». Уже зло потребовала она. «Извините, похоже, не с того начал. Сначала скажите, среди вас есть божий воин?» В этот раз поручик осторожно задал вопрос. «Извинения, это хорошо, но ответов я пока не услышала. Тем более вы задаете очень странные вопросы. Что еще за божий воин?» Евгения тоже поумерила пыл, но взглядом показала, что хватит уже усугублять. «В вашем голосе явно слышится отсутствие понимания моего вопроса. Обычно божьи воины с большой буквы – это люди, наделенные самим богом особой силой для борьбы с проявлениями синего мрака. Как, например, анчутки, трупы которых валяются по округе. И по вашим утверждениям, они перебиты вами. Обычно божьи воины имеют особую отметку – стигмат. Ответьте, пожалуйста, это очень важно». Чуть ли не умоляюще попросил он. «А то что, вы здесь умрете и не ответите на мои вопросы?» – изумилась девушка. «За всех не отвечу. Слаб человеческий дух. Но я определенно. Смотря ей в глаза, ответил Соболев. «Удивительно. Но ты веришь в свои слова. Это хорошо. Да, подумав, подтвержу, среди нас есть такой человек, и это мой господин, у которого внезапно появилась отметка в виде православного креста под глазом. Словно слеза в момент нашего появления здесь. Правда, он пока об этом не знает, но это так. И это он устроил здесь побоище, с моей помощью, разумеется. Еще раз укажу на то, что не являюсь человеком. Я оружие, которое он создал однажды, и которое называют в нашем мире божественным вздохом. Так что не стоит на меня смотреть такими влюбленными глазами, ничего не обломится. Сообщила она спокойно. Тогда понятно, почему артиллерист нес всякую чепуху. Еще раз извините, он назвал вас сгустком энергии, причем божественной. Но видно это только через специальный кристалл, увеличивающий дальность обнаружения анчуток и их духовных ядер, если таковые выпадают после их убийства. Кстати, сразу вопрос. Вы не будете возражать, если мы соберем ядра? Поинтересовался он. О, какую жажду наживы слышу в этом вопросе. Так понимаю, они имеют немалую ценность. Тогда так. Либо каждому из вас по одному, а командирам по два, а остальное нам. Либо половину всех этих ядер нам, если на первый вариант не хватит. И сразу предупрежу, здесь не восточный базар, без торга, и то только за то, что вы соберете все сами. Заявила она ему напрямую. Думаю, спорить с вами бесполезно, так что отвечу за весь отряд. Мы согласны. Ответил Соболев. Похоже, мы даже переплатили. И вы и на это не рассчитывали. «Ладно, учту на будущее», – прокомментировала она. «Вы страшная девушка, особенно в своей проницательности», – откликнулся он. «Еще раз напомню, я божественный вздох и хотела бы услышать ответы на свои вопросы, причем максимально подробные, учитывая обстоятельства». «Хорошо, хорошо. Анчутки – это жители другого мира, попадающие сюда через порталы. Кстати, раз о нем вы не знаете, тогда куда делся здешний?» Снова он задал вопрос. «Такой туманный и немного светящийся?» – поинтересовалась она. «Не могу подтвердить, мало кто его видел. Так близко очень редко удавалось к ним приблизиться. Все-таки это территория синего мрака, а не людей», – ответил он. «Интересно. Видите ли, мы охотились на синюю тенку. Возможно, это и совпадение, но не думаю, что случайно оказались в другом мире в местности с созвучным названием. А портал мы уничтожили, если это был именно он», – рассказала она. «Как уничтожили?» – сильно удивился ее собеседник. «Ну, вы знаете, что в таких случаях отвечают?» – отреагировала она на это. «Понятно. Так вот, об анчутках. Появились они аккурат в 915 году. Тогда шла мировая война. Тогда для нашей армии ситуация складывалась неудачно. И в тот момент аккурат в тылу наших армий раскрылась синяя тьма с ее тысячами порталов, из которых эти монстры и хлынули. Тогда с ними мы бороться не умели, и одержимых у нас не было. Потому погибло очень много людей. Это потом мы разобрались, что иногда из убитого анчутки можно добыть ядро, которое подсадить человеку и сделать его одержимым, наделив одновременно невиданными способностями. Это потом именно они стали останавливать волны монстров, наступавших на земли людей. Это потом мы научились строить цитадели. Это потом стали иногда появляться божьи воины. А тогда было море крови. Только через десятилетия наша разведка украла у британцев сведения, что германцы договорились с неким демоном, который и открыл дорогу синему мраку. Хороши союзнички. Последнее Соболев сказал, тяжело вздохнув. Так, кое-что становится понятным. С остальным разберемся по ходу. Вы, я так понимаю, к нам и двигались. Так идите, а я сразу прыгну на место. Тем более меня там заждались. Заявила Евгения и рванула вверх. «Эх, хороша Глаша, да не наша», – прокомментировал случившееся один из бойцов вслух. Остальные были явно с ним согласны.